Он достал сигарету из мятой пачки, прикурил, руки у него дрожали. — Что ты делаешь? — растерялась я. — Выбрось сейчас же. — Ты мне что, мать или родная тетя? Сама-то, небось, куришь. — Но ты же еще маленький, — не нашла я достойного аргумента. — Ага. А ты большая и умная. Че ты им про меня наплела? — Я, извини, я сказала, ты знал, что Андрей убит. То есть знал еще тогда, когда его труп не нашли. — А его нашли? — Конечно, потому меня и вызвали. — Ясно. Опознать, то есть. Ты его подружка? — И вовсе нет. — А почему ж тогда тебя? — Потому что в кармане была бумажка с моим телефоном. — Это в ментовке сказали? — Конечно. — Врут. Тот мужик все проверил. Мент сказал, карманы еще раз проверь. А он в карманах шарил. Соврали тебе, вот что. Все повязаны, сволочи. Ты чего болтаешь? Окончательно растерялась я. Бумажка была свернута в плотный шарик. Его развернули и смогли разобрать цифры. Да? Денис задумался. Если так, может, он его и не заметил? Хотя, мне кажется, врут менты. Своих покрывают. А тебя вызвали, чтоб прощупать. Чего ты видела? Вот. Он с гордостью посмотрел на меня и был таким невыносимо довольным, что, несмотря на трагизм ситуации, я не выдержала и фыркнула. — И чё ты смеешься-то? — презрительно спросил Денис. — Извини. Это нервное. «В голове у тебя не все дома!» — проворчал он и отвернулся. Потом проронил, пытаясь выглядеть равнодушным. «Теперь они меня, конечно, найдут. Ладно, не страшно. От меня они ничего не узнают». «Послушай, Денис», — начала я. Вышло как-то неуверенно, я разозлилась и брякнула. «Нам с тобой в милицию надо». Мы видели убийц. Наши показания очень важны, понимаешь? Ты должен рассказать обо всем, что знаешь. — Ага! Прямо сейчас и побежал. Нашла дурака. Они меня шлепнут. — Господи боже! — развела я руками. — Кто тебя шлепнет? Что ты болтаешь? Ты понимаешь, что человека убили по правдошнему? И ты видел убийц? Ты обязательно должен рассказать? — Да заткнись ты. Никого я не видел. Я все выдумал. Тебя пугал. А ты, дура, сунулась с длинным языком. Теперь хлебнешь лихо. Да почему хлебну-то? Своей цели мальчишка достиг. Я испугалась. Потому что все менты повязаны. Это каждый придурок знает. Хорошо, хорошо, допустим. Только я не понимаю, при чем здесь убийство Андрея? Че ты... Без конца долдонишь, повязаны, повязаны. Он наклонился ко мне и зловеще прошептал. Андрея менты кокнули. Я вытаращила глаза и тоже зашептала. С чего ты взял? Я видела двоих в его квартире, оба в джинсах и футболках. Формы на них не было. Или ты видел других? Этих. Подумаешь, форма. Что ж им, всегда форму носить? Тогда я ничего не понимаю, — огрызнулась я. Они что, тебе документы показывали? Дура ты. Я одного из них знаю. Видел два раза на вокзале. Зовут Вася. Его пацаны дразнили. Он идет, и они... Вася! Вася! Очень он злился. Я сам его в форме видел. А пацаны про него рассказывали... Сука, а не мужик, ко всем цепляется. Он живет рядом с вокзалом. — А что ты потерял на вокзале? — спросила я. Видно, с головой сделалось неладное. — Тебе-то какое дело? Денис прикурил еще сигарету и огляделся. — Зачем притащилась? Еще увидит, кто место людное. Денис, стараясь обнаружить в себе хоть какие-то педагогические способности, начала я решительно. То, что ты говоришь, очень важно для следствия. Ты должен все рассказать Степаненко. Это он меня вызывал. Мы ему позвоним и поедем в милицию. По-моему, он хороший человек и сможет во всем разобраться. Кто-то должен разобраться. Пойми, для нас лучше, если убийца арестуют. В противном случае... Вот-вот-вот, обрадовался Денис. Они и нас замочат. Тебя и меня. А все из-за твоего длинного языка. Одно слово, баба. Этот Вася от своих дружков ментовки про нас узнает и сразу кокнет. Если мы дадим показания, как положено, и их опознаем, они нас не кокнут, а в тюрьму пойдут. Сейчас. Мент мента всегда отмажет. Слушай, сколько тебе лет? Нахмурилась я. 13, насторожился Денис. Врешь. Ну, 11, и что? Почему у тебя такое мнение о милиции? Что ты вообще можешь знать о ней? Уж побольше, чем ты, презрительно бросил он и отвернулся к окну. И тут до меня дошло, что мальчишка храбрится из последних сил. Он был страшно напуган. Денис, позвала я, они тебя не найдут. То есть, если даже найдут, я скажу, что не с тобой в тот день разговаривала. Извини, что так вышло. — Да ладно, — спустя минуту сказал он, махнув рукой. — Давай отъедем куда-нибудь. Нечего людям глаза мозолить. Я потихоньку тронулась с места и через пару кварталов свернула во двор. Здесь, в тенечке, мы и устроились. — Ты кому-нибудь еще рассказывал? — робко спросила я. — Мамке. Только она не поняла спьяну, ругаться стала. А друзьям? Я ж не дурак, понятия имею. Если ты прав, и они действительно, действительно, кивнул мальчишка и уставился на меня. Я видел, как эти двое его вытаскивали. Вот что! Андрея? Опять перешла я на шепот. Конечно! Как вытаскивали? Из квартиры? Ведь светло было. Это днем. Они его вытащили ночью. Он подумал немного. Я сидела, не шевелясь, боялась неловким словом спугнуть мальчишку. Я ведь их тачку еще днем приметил. Шикарная. И на панели антирадар. Его за 100 штук продать можно, расплюнуть. — Ты хотел его украсть? — растерялась я и тут же на себя разозлилась. — Ну и хотел. Мамка, когда в запое, себя не помнит, а мне жрать надо. Ты-то, небось, каждый день суп трескаешь? — Ладно, чего ты, — пожала я плечами. — Не злись. Рассказывай дальше. Дальше так. Присмотрел я тачку. Она в соседнем дворе стояла. Стоит себе и стоит. Я подошел и дверь проверил, на всякий случай. Заперто. Я повертелся немного рядышком. Потом пацаны меня купаться позвали, и я пошел. Только мы с речки вернулись и сели в картишки перекинуться. Смотрю, опять эта тачка. А пацан один, Борька, говорит, к Андрею, наверное, приехали. Андрей крутой, значит, к нему больше некому на такой-то тачке. А я говорю, если к Андрею, чё ж тогда не на нашем дворе ставят? Но мы и поспорили, и пошли смотреть. Тачку они за сараями пристроили. Смотрю, этот самый Вася из машины выходит, мент, то есть, и еще один, и в наш двор. А мы с Борькой за ними вошли в первый подъезд. Борька говорит, ты проспорил. Я ему и отдал 10, и он ушел. А я на скамейке устроился, мне очень интересно было, зачем к Андрею мент приехал. Я посидел, а они так и не вышли. Потом ты приехала, потом меня мамка позвала, и я ушел. Через полчасика сбегал, тачку проверил, но они уже смылись. Я вздохнула с облегчением. Слушай, Денис, Андрея, как мне в милиции сказали, действительно убили примерно в то время, когда этот Вася с дружком находился в его квартире. Но это ведь не значит, что убили они. Должно быть какое-то объяснение, в милиции разберутся. Мальчишка взглянул на меня с сожалением. «Не тарахти и слушай дальше. В первом часу ночи я пошел прогуляться». Он запнулся и пояснил. «Мамкин хахаль явился. Мы с ним не ладим. Батя в тюрьме. А он к нам таскается. А мамка, когда пьяная...» Ну, в общем, поскандалили. И я из дома ушел. Пацанов не было. Я прогулялся немного и отправился в беседку спать.